Эпизод 10. Ориентироваться на тренера или слушать себя. Если вы когда-нибудь бывали в спортзале незадолго до тренировки, то знаете это странное чувство. Вроде бы все просто. Стены, кольца, мяч, девчонки в одинаковой форме. А внутри будто что-то гудит. Никаких громких звуков. Просто легкое напряжение в воздухе, как перед контрольной, когда все делают вид, что готовились. Даша сидела на краю скамейки и мотала ленту на пальце. Не потому, что без этого нельзя. Просто так легче сосредоточиться. Похоже, она снова собиралась быть правильной. Хотя внутри уже знала, чем все закончится, если снова заглушить свой импульс. У боковой линии, как часовой на посту, стоял Лев Борисович. Тренер с манерой говорить так, будто на кону стояла не игра, а выполнение военного приказа. «Все через первую комбинацию!» — отчеканивал он. «Никаких отступлений! Пас, заслон, бросок! Пошагово! Четко! Без самодеятельности!» Голоса в зале стихли окончательно, как будто кто-то выключил звук. Даша невольно сильнее сжала мяч. Ее тело было здесь, в строю, но внутренний ритм все еще пытался сопротивляться. Тихо, почти незаметно. Для нее баскетбол никогда не был просто схемой. Он был дыханием, импульсом, тем мгновением, когда решение не высчитывается, а рождается. Команда после установки не расходилась. Девчонки переглядывались, кто-то поправлял наколенники, кто-то качал головой, словно прокручивая в уме комбинации. Все будто ждали сигнала. Но сигнала не было. И тишина растягивалась, как пауза перед началом матча. Даша на секунду замешкалась, потом все же подошла к ассистенту тренера. Высокому, молчаливому мужчине, который часто прятал глаза. «Скажите, а если по ходу эпизода я вижу вариант лучше?» — осторожно спросила она. Ассистент развел руками. «Делай, как говорят», — буркнул он. «Лучше не высовываться. Ничего хорошего это не принесет». Он отвернулся так быстро, словно боялся, что разговор вспыхнет чем-то большим. Даша осталась стоять на месте с мячом в руках. Пальцы рефлекторно перебирали его поверхность, как у пианиста перед сложным пассажем. Она знала, если подавить себя полностью, на паркете будет просто еще одна фигурка. Правильная, аккуратная, но пустая. Вечером того же дня Даша записалась на онлайн-встречу к спортивному психологу. На экране появился кабинет с мягким светом и спокойное, доброе лицо. «Сначала расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь?» предложил психолог. Даша повертела в руках пластиковую бутылку с водой, будто искала в ней правильные слова. «Меня душит эта установка», — наконец призналась она. «Я понимаю, зачем нужна дисциплина, понимаю, что команда должна быть целостной, но иногда я вижу момент, живой, настоящий, и понимаю, если сыграю по своему ощущению, у нас будет шанс. А если стану действовать строго по инструкции, он уплывет. И тогда я не понимаю, слушать тренера или слушать себя?» Психолог чуть склонил голову, будто всматриваясь не только в ее лицо, но и в ее слова. «Это классический внутренний конфликт», — мягко сказал он. «Ориентироваться или доверять себе. И кажется, будто перед тобой стоит четкая развилка. Либо быть частью команды, либо быть собой. Но на самом деле выбор был совсем не в этом». Он сделал небольшую паузу, позволив этой мысли осесть. Великие игроки умеют делать и то, и другое. Они слышат тренера и одновременно слышат саму игру. Они вплетают свое чутье внутрь структуры, не разрушая ее. Они становятся не теми, кто либо подчиняется, либо нарушает, а теми, кто умеет чувствовать момент внутри рамок. Даша слушала внимательно, будто боялась потерять хоть одно слово. «Если играть только по инструкции, — продолжил психолог, — ты становишься предсказуемой, а предсказуемость убивает живую игру. Но если играть только по импульсу, можно разорвать ткань команды, потерять общую логику. Навык в другом — видеть, когда твой импульс помогает общей игре, а когда мешает». Он ненадолго замолчал, потом добавил: «Это как в музыке. Есть партитура, ее надо знать. Но великий исполнитель не читает ноты механически. Он оживляет их своим дыханием. И в этом дыхании его собственная правда, без которой партитура остается бумагой. Даша чуть улыбнулась. Похоже, она уловила суть. Значит, дело не в бунте против системы и не в слепом послушании. Именно, подтвердил психолог. Настоящая зрелость в спорте – это способность оставаться собой, не разрушая общего ритма. Это умение вписать свое чувство в структуру так, чтобы она ожила. Он сделал глоток чая и чуть мягче, почти доверительно добавил: «Быть собой не значит всегда играть на себя, но и не значит исчезать в указаниях. Это умение слышать и поле, и свое сердце, и выбирать, когда нужно сыграть строго, а когда свободно». «Но что, если я сыграю не по комбинации, если рискну, а мы не забьем?» — спросила она. «И тренер вцепится в меня, скажет, что подвела команду». Психолог посмотрел на нее спокойно, почти участливо. Он не стал сразу отвечать. Дал ее тревоге прозвучать вслух. До конца. «Это тоже часть пути», — сказал он. «Любое проявление — это риск. Ошибиться. Получить негатив. Испытать давление. И это не значит, что не нужно проявляться». Он снова сделал небольшую паузу, потом продолжил. «Если ты все время играешь так, чтобы избежать чужого недовольства, ты никогда не будешь играть в полную силу. Ты будешь играть в безопасную версию себя. Да, эта версия, может быть, меньше ошибается, но она и меньше создает». Он чуть наклонился вперед, будто бы для того, чтобы его слова стали ближе. «Ошибка, если она сделана через честное ощущение игры, это не провал, это шаг. Так строится настоящее мастерство. Через ощущение, попытку, иногда через ошибку, а потом через новый выбор. Конечно, тренеры иногда злятся. Это их работа — держать систему. Но твоя работа — развивать свое чутье». Даша сжала в руках бутылку так, что пластик скрипнул. «То есть, даже если мне потом влетит, все равно стоит доверять себе?» Психолог улыбнулся. Без тени назидания, как человек, который видел это уже 100 раз. «Если ты хочешь не просто быть в строю, а действительно играть, да, стоит. И чем лучше ты научишься понимать, когда твой риск оправдан, а когда нет, тем сильнее станешь. Но дорога к этому всегда проходит через ошибки, через живые попытки, через моменты, когда ты выбрала себя, даже если не все получилось». Он помолчал и добавил: «Настоящие тренеры ценят игроков, которые умеют чувствовать, даже если сначала сердятся». Даша сидела, глядя в экран. Впервые за долгое время она чувствовала, что борьба внутри нее не проблема, а основа ее роста. В следующем матче Даша вышла на паркет другой. Она соблюдала схемы, но когда чувствовала настоящий момент, включалась. И ее передачи становились живыми, как нерв матча. Того, что Даша вкладывала в мяч, не было в инструкции. Но именно в этом и заключалось ее настоящее присутствие в игре. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Ориентироваться только на установки тренера? Или сохранять собственное игровое чутье внутри структуры команды? Главный конфликт. Играть по инструкции или рисковать, следуя своему ощущению момента? Следовать схеме или довериться чутью, даже если это может обернуться ошибкой? Инвариант. Настоящее мастерство рождается не в отказе от структуры и не в ее слепом выполнении, а в умении вплетать свое игровое ощущение в общий план. Сильный игрок не рушит схему, но и не теряет себя внутри нее. Он чувствует, когда риск обоснован, а когда лучше следовать плану. Ошибки, сделанные через живую попытку сыграть на ощущении того, что происходит в матче, становятся не провалом, а ступенями роста. Настоящая зрелость не в безошибочности, а в способности брать ответственность за свой выбор и учиться через опыт. Быть собой значит оставаться живым даже в жесткой системе.